Глава 11. Ответный удар. Толпа людей начала собираться в темном лесу, который был заполнен разнообразными растениями и деревьями. Воины семи Мо разделились на группы и искали Шияна в отведенных территориях. У каждого из них было подавленное выражение лица. Лицо Мо Яню было холодным, как никогда. Она отдавала приказы резким голосом. «Найдите этого ублюдка! Сейчас же! Если найдете его следы!» «Пустите синий дым и не боритесь с ним в одиночку!» «Уже 3 дня мы не можем его найти, но продолжаем находить его следы. Он настолько тупой, что не замечает следы или просто играет с нами», сказал мастер Кару с кислым лицом, явно раздраженный трюками Шияна. В течение нескольких дней весь отряд искал Шияна в темном лесу. Иногда они видели следы и сломанные ветви деревьев, оставленные им на своем пути. Он должен был быть в этом районе в течение нескольких дней, но не было и малейшей зацепки на местоположении Шияна. «Увеличьте площадь поисков!» В бешенстве крикнула Мо Яню. «Отсюда каждый ищет по отдельности! Ищите тщательно! Как увидите его, пустите синюю дымовую шашку, я сразу же приду!» Воины семьи Мо послушно выполнили приказ. «А это нормально? Оставлять земляного дракона одного?» Мастер Кару нахмурился и озабоченно сказал. «Вся моя медицина в бутылках на драконе. Если этот парень начнет возиться с ним, то это вызовет больше проблем». «Мастер Кару, не волнуйтесь. Земляного дракона охраняет Джонсон и еще 7 других воинов. Джонсон уже достиг 3-го неба начальной сферы. Этот мудак ему не противник», с гордостью сказала Мо Яню. Мастер Кару кивнул в знак согласия. Воины семи Мо становились все дальше друг от друга. С дымовой шашкой в одной руке воины не сильно напрягались. Им просто нужно было пустить синий дым, как только увидят следы Шияна. Один из воинов шел сердитым лицом, проклиная Шияна. Он осмотрел ветви деревьев над собой, а затем кусты возле ног. Они уже 3 дня ищут здесь воина, который едва вошел в начальную сферу. Следов нигде не было. Они уже начали считать, что Шиян давно покинул этот район. Таким образом, никто из воинов не был счастлив использовать один и тот же приказ, и втайне жаловались, что напрасно теряют время. Они не могли понять, для чего это все. В этот раз воин остановился под толстым деревом в тени его огромных ветвей. В этот момент он почувствовал, что зловещая и ледяная аура льется на него. Внезапно Шиян, как дикий волк, спрыгнул с дерева, врезав по лицу коленом. Бум! От сильного удара все лицо воина покрылось кровью. Упав на землю, его глаза заслонили слезы и кровь. На мгновение он ослеп. Все, что он мог сделать, это дико размахивать кинжалом и в панике кричать. «Здесь! Он здесь!» Прежде чем успел зажечь шашку в левой руке, резкая боль раздалась в левом запястье. Он не мог выдержать боль, и дымовая шашка была отобрана. Бум! Бум! Бум! Выражение лица Шияна было жестоким. Чем когда-либо. Прежде чем он осознал, что его глаза налились кровью, и в них отображалась жажда убийства. Он окружил воина, избегая беспорядочного размахивания кинжалом, и беспощадно пинал лицо. С глубокой цепью в ногах, каждый его пинок был сравним с ударом кувалды. С такой силы хватило 5 ударов, чтобы прервать дыхание. Видя это, Шиян сделал шаг в сторону мертвого воина. Выхватив кинжал из безжизненной руки и не колеблясь, воткнул в шею воина. Все это время выражение лица Шияна было спокойным и холодным. Внезапно невидимая энергия вышла из тела воина, смешанная с гневом, печалью и паникой. Эта энергия была быстро поглощена Шияном и потекла в его меридианах. За несколько секунд воин лишился глубокой ци и стал мумией. Шиян с хмурым видом начал обыскивать карманы трупа. Все, что он нашел, это сухпайок и несколько десятков фиолетовых кристальных монет. Шиян все забрал и покинул место происшествия. Он не хотел долго оставаться на одном месте и словно лиса огибал деревья и быстро передвигался по темному лесу, вскоре исчезнув в нем. Это был первый раз, когда Шиян отнял чью-то жизнь, однако он не нервничал и не паниковал. Он был спокойным и хладнокровным все время. Когда он наступал на лицо воина, ощущения, испытываемые им, можно описать только как удовольствие. Он был свободен, он чувствовал, что был воином, рожденным только убивать. Он испытал эйфорию в момент убийства. Весь негатив, накопленный за все эти дни, был сброшен в момент перерезывания горла. В глубине души Шиян знал, что с ним было что-то не так. Ни один человек не будет так спокоен в момент своего первого убийства. Нормальный человек не чувствует от такого блаженства. Однако он как наркоман, когда дело доходит до убийств. С энергией, вышедшей из тела воина в его меридианы, что-то в глубине души требовало продолжения банкета. Энергия смешивалась с глубокой ци и делала его сильнее. Это так классно. В течение 5 дней Шиян был как призрак в темном лесу. Он был везде и убивал без промахов. Бедные воины умирали от скрытых атак, не успевая пустить синий дым. В течение этих нескольких дней жертвами Шияна стали еще 3 воина. Каждый раз, когда их тела были обнаружены, из тел была высосана вся кровь и глубокая ци. Муянь стала взволнованной. Она с мастером Кару отчаянно искала Шияна. Оба начали чувствовать надвигающиеся проблемы. Лицо первой жертвы было изуродовано жесткими ударами по голове, и там были еще кое-какие следы борьбы. На вторую и третью жертву напали со спины, убив ударом в живот и сердце, с небольшими следами борьбы. Однако последний воин был убит четким порезом по горлу, без каких-либо следов борьбы. Судя по 4 убитым, Шиян становился все более опасным в убийстве. Темный лес стал идеальным полигоном для демонстрации таланта. Он использует ландшафт для маскировки. Он будто опытный охотник, выслеживающий свою добычу. Смерть этих 4 сделала других воинов очень нервными. Муяню и мастер Кару начали серьезно к нему относиться. С новыми приказами воинам запрещено самовольничать. Они должны двигаться в парах. Таким образом, если на одного нападут, другой поможет избежать трагедии. В темном лесу, на верхушке дерева, покрытый толстыми слоями листьев, сидел, скрестив ноги, Шиян. Он молча глядел на маленькие человеческие фигурки внизу. «Хах, а они не так тупы!» — мысленно вздохнул Шиян. Он знал, что теперь будет трудно убить кого-либо. Шиян не спешил атаковать. Он заметил, что после смерти 4 воинов, воины семьи Мо начали ходить группами по 2. Следовательно, они не могли поддерживать большой радиус поисков, как раньше. Сейчас они отдалялись от местоположения Шияна. Убедившись, что воины не пойдут в его сторону, еще какое-то время Шиян закрыл глаза и начал циркулировать глубокое ци в теле. Глубокое ци убитых воинов было поглощено и очищено меридианами Цияна, что сильно укрепило его собственное глубокое ци. Шиян начал ускорять циркуляцию глубокой ци. Он ясно чувствовал, что его глубокое ци намного сильнее, чем раньше. Проносясь как молния по меридианам в теле, от живота к правой руке, глубокая ци неслась из правой руки в сторону указательного пальца, словно обезумевшая лошадь. Пенг! Некий стремительный луч света выстрелил из его пальца со странным звуком. Вспышка продолжалась еще несколько минут, прежде чем она исчезла. Шиян открыл свои сияющие черные глаза с улыбкой на лице. Он сумел вытолкнуть свое глубокое ци из тела. А это значит, что он достиг 3-го неба начальной сферы. После нескольких дней строгой практики, он наконец достиг нового уровня с помощью той странной энергии в меридианах. Хоть его вышедшая глубокая ци была лишь бесформенной вспышкой, он может влить ее в оружие, что позволит наносить тяжелый урон внутренним органам. Это значило, что он достиг значительного успеха в контроле над глубокой ци. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забываем про колокольчик. Бэнг.